Глава 16. Назарова провела его через проходную и поднялась с ним на второй этаж, где была кафедра. «Как тихо!» — шепотом сказал Гера, рассматривая портреты на стенах. «Я люблю оставаться здесь после работы», — ответила Назарова. «Когда уже ни преподавателей, ни слушателей, ни звонков. И пахнет мастикой, и по коридорам летает эхо от шагов». Она остановилась и открыла дверь аудитории. «Это класс истории российской государственности», — сказала она и поднялась на кафедру. «Послушай», — негромко сказал Гера, опускаясь за стол, «мне проще представить себя в постели, чем за трибуной». «Наверное, это не так плохо», — после некоторой паузы ответила Назарова. Назарова почти вплотную приблизилась к Гере так, что ее бедра оказались напротив его лица. «Не думай о Боде плохо», — сказала она. «Он был так взволнован и счастлив, что забыл проститься с тобой». И немедля поехал в Харьков. «Я так и подумал», — ответил Гера. «Слушай меня, мой мальчик», — сказала она, обхватывая его пылающие щеки ладонями. «Дрянная девчонка, с которой ты спутался, будет говорить тебе лестные слова, затаскивать в постель, ласкать, целовать и облизывать, как сахарного петушка. И все для того, чтобы выйти за тебя замуж». «А зачем ей за меня выходить? Кто я такой? Ни кола, ни двора, ни денег». «Ошибаешься!» — Назарова опустила руки и стала ходить по паркету от окна к двери. «Тот убогонький молодой человек, бывший жених твоей шлюшки, как его? Влас, кажется?» «Влас», — подтвердил Гера. «Вот на его чувствах мы и сыграем. У него есть козырь, который сделает себя богатым. Но этот козырь он выложит тогда, когда поймет, что теряет Дину окончательно и бесповоротно». «Я тебя не понимаю». 2 года они занимались поставкой дорогих иномарок моему мужу, — ответила Назарова. Он неплохо платил им. Где эти деньги? Почему ни убогонький, ни твоя шлюшка не испарились? Почему бьются вокруг тебя, как пчелы над арбузным хранилищем? Зачем им нужен был твой паспорт? Не догадываешься? Нет. Назарова не стала ничего больше объяснять. Как преподаватель она выдохлась, устала. Тем более, что рабочий день давно закончился. «Сколько тебе?» — спросила она, стоя к нему спиной. 25. 25, — повторила она. «На 10 лет ты меня младше». «Ну и что?» — категорически возразил Гера. «Мне это можно сказать. Я продала все, что выбила у Лемешева, и собираюсь уезжать во Флориду к сестре», — неожиданно сказала Назарова. «Павел Сергеевич не оставит меня в покое. Он вместе со своими труподелами будет жужжать вокруг меня, как навозная муха». Она сделала паузу и, глядя прямо в глаза Гере, спросила: «Поедешь со мной? Если да, то для начала ты должен жениться на Дине и стать богатым». «Здравствуй, Юрий Александрович! Здравствуй, дорогой!» — обрадовался Фризов, услышав в трубке знакомый приятный голос. «Я думал, ты в отпуске, где-нибудь на Канарах или Мальдивах». «Я уже 3-й год без отпуска, Герман. Работы выше крыши», — ответил Юрий Александрович. «Как твоя газета?» «Неважно», — сознался Фризов и чмокнул губами. «На прошлой неделе 7 000 отпечатали. На этой, боюсь, придется ограничиться 5. В Москве плохо покупают, в регионах тем более. Лето, народ в отпусках и на дачах». «Понятно. Но не у тебя одного такие проблемы. Хочу тебя обрадовать. Я начинаю запись очередной исповеди и намерен воткнуть на 10 секунд рекламу твоей газеты». У Фризова даже дыхание сперло. Он переложил трубку к другому уху и, заикаясь, громко сказал: «Алло, Юрий Александрович, ты меня слышишь? Это так здорово! Это будет так кстати, что ты даже не представляешь! По гроб буду обязан. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Реклама по центральному телевидению, да еще в лучшее время. Ну, я очень-очень рад. Послушай, Юрий Александрович, это же значит, надо срочно готовить ролик». «Не переживай, я все возьму на себя». «Ну, ты меня осчастливил. Ну, сделал подарок. В ближайших номерах я полосу отдаю под исповедь. Лучшие перья кину». «Нет, Герман, мне надо другое», — перебил Юрий Александрович. «Да-да», — с готовностью ответил Фризов. «Все, что скажешь. У тебя работает Дина Стеблина». «Есть такая. В спецкоры недавно ее перевел. Отправь ее в Чечню». Фризов раскрыл рот и несколько мгновений силился издать хоть какой-нибудь звук. «В Чечню?» — упавшим голосом повторил он. «Там сейчас вроде как обстановка, не очень. Вот и хорошо. Проверишь ее в серьезном деле. Пусть девчонка наберется навыков настоящей репортерской работы. А потом пришлешь ее ко мне на съемки». «Юрий Александрович», — глухим голосом произнес Фризов, «она замуж выходит на этой неделе. Венчание». «Прекрасно», — рассмеялся Юрий Александрович. «Венчание, брачная ночь. И пока не улеглись эмоции, в командировку». «Бесчеловечно это как-то», — еще тише произнес Фризов. «Не позднее 3 июля она должна быть в Грозном», — уже тоном приказа сказал Юрий Александрович и положил трубку. Фризов еще некоторое время слушал короткие гудки, а потом стал чесать трубкой плешь на голове. «А как иначе?» — подумал он. «За все надо платить». Он послюнявил кончик пальца и стал листать перекидной календарь. На 3 июля он пометил «Стеблину в командировку». Потом отлистал несколько страниц назад. На 29 июня выпадало много дел. У Стеблиной венчание. Первое. Цветы и подарок от коллектива. Второе. Выпустить стенную газету. Художникам фото. Третье. Машину к 9:00. Сказать водителю, чтобы украсил лентами, куклы и прочей ерундой. Четвертое. Мак-авто заказать обеды на 17 человек. Пятое. Шампанское в холодильник. Шестое. Предупредить жену, что вернусь поздно. Фризов поморщился и снова принялся чесать плешь, на этот раз авторучкой. «Бесчеловечно», — подумал он, и, вернувшись к 3 июля, нарисовал под записью большой вопросительный знак. Она смотрела, как Влас помешивает ложкой кофе. Чашка звенела, как маленький колокольчик. Несколько капель прилилось на белый пластиковый стол. Мыслями Влас был где-то далеко, и его рука, как заведенная, кружилась над чашкой. Кофе продолжало выливаться через край. Чашка звенела. «Ты переживаешь?» — спросил Назаров, опуская свою руку поверх его ладони. «Она глупая девчонка!» — в сердцах выкрикнул Влас. «Ее баловство переходит уже все границы». «Там большие деньги», — сказал Назаров. «Деньги?» — болезненно улыбнулся Влас. «А разве я мало давал ей денег? Она даже не знала, на что их потратить». «Куклы Барби, фотоаппарат с оптикой, способный снимать кратеры на Луне, какие-то цифровые диктофоны. Зачем ей все это?» Он решительно встал из-за стола. «Спасибо за приглашение». Назарова остановила его легким движением руки. «Сядь, прошу тебя, сядь. Я позвала тебя не для того, чтобы сыпать соль на раны. Я хочу тебе помочь». Влас нерешительно топтался у столика, задевая головой край пестрого зонтика. «Мне никто не сможет помочь», — ответил он, тем не менее вновь опускаясь на стол. «Ты ее любишь», — сказала Назарова, поднеся сигарету к губам. «А потому жалеешь, потому готов простить ей измену». Влас молчал, борясь со слезами. Голова его начала дергаться, словно об его лоб ударялись и отскакивали теннисные мячи. «Да, жалко», — не сразу сознался он, — «потому что она молодая и глупая. Она мечется и сама не знает, что хочет. Макса нет. Лемешев с нами порвал. Можно начать нормальную жизнь. Я предлагал ей остановиться, но у нее нет тормозов. Жениться, потом разводиться, потом судиться. Она сумасшедшая. От этих грязных денег надо бежать, сломя голову. А она собирается поднимать шум». Мимо них мчался поток машин. Солнце плавило асфальт. Горячий воздух дрожал над тротуаром. У бочки с квасом стояла очередь. 29-го у них свадьба», — сказала Назарова, глядя через затемненные очки на прохожих. «Помнишь, что по этому поводу сказал Шурик?» «Какой Шурик?» — не поднимая головы, отозвался Влас. «Он сказал, свадьбы не будет». Она взглянула на Власа и улыбнулась. «Доверься мне, и к тебе вернется все, что у тебя отняли». «Если бы», — вздохнул Влас, — «но это уже была игра». Говорить с Назаровой и не верить ей было невозможно. Она щелкнула замком сумочки, вынула крупную купюру и протянула ее Власу. «Расплатись за кофе», — сказала она, поднимаясь со стула. Необходимость изображать возмущение и возвращать Назаровой деньги тотчас отпали, потому как она уже повернулась к Власу спиной и грациозной походкой пошла к обочине, где был припаркован ее новый автомобиль. Красная спортивная Audi с номерным знаком V402OS. Непонятно зачем, Фризов выстроил всех в одну шеренгу, словно почетный караул для встречи высокого гостя. Девчонки млели от жары и дырявили асфальт каблуками. Сам Фризов с двумя замами стоял в тени монастырской стены. «Едут!» — крикнул ответственный секретарь. Весь порядок тотчас был нарушен. Почетный караул рассыпался на глазах. Девушки, держа букеты над головой, словно маскируясь ими, кинулись к машине и одномоментно окружили ее. Фризов поморщился, глядя на то, как рушится его сценарий. Щелкнул пальцами и приказал: «Шампанского!» Дину, едва она вышла из машины, сразу же завалили цветами. Девчонки визжали от восторга и зависти. Часть фаты оказалась зажатой дверцей машины. Середина намоталась на шею свидетельницы. Гера, несмотря на свой белый костюм, на фоне невесты выглядел бледно. Его несколько раз толкнули и мазнули по плечу губной помадой. Приподнимая край подвенечного платья, Дина шла в тесном кругу своих подружек и цветов, словно надела на себя клумбу. Мужская часть редакционного коллектива сдержанно аплодировала. Верстальщик нес молодоженам, поднес бокалами. Фризов вытаскивал из нагрудного кармана толстый конверт. Дина, очень женственная и юная в наряде невесты, раскраснелась от чувств. Она держала Геру под локоть обеими руками, и подол платья скользил по асфальту. Две видеокамеры с двух сторон фиксировали каждый их шаг. «Мне не верится, что это происходит со мной», — шепнула Дина Гере. «Мне тоже», — ответил он. «Ты очень красивая. Тебе все завидуют. И тебе тоже. Сейчас Фризов станет меня целовать и размажет весь макияж». «Ну, дорогие мои», — сказал главред и широко развел руки в стороны. Бабулька в белом платочке, стоящая в толпе любопытствующих в воротах монастыря, приблизилась к Гере и шепнула: «Поторопитесь, батюшка уже ждет». Торопиться в такой обстановке было трудно. Сначала молодые выпили шампанского, затем Фризов принялся обнимать Дину, представлять ее редакционному коллективу и рассыпать эпитеты. В воротах образовалась точия. Время от времени над головами толпы взлетали пробки шампанского. Кто-то легко потянул Геру за рукав. Он обернулся и увидел среди зевак Власа. «Поздравляю», — сказал он, протягивая Гере руку. Тот машинально пожал ее и постарался протиснуться в круг, где Фризов проводил импровизированный митинг. Принимать поздравления от Власа, от этого малоприятного человека с бледным болезненным лицом и дергающейся головой, ему не хотелось. Но толпа словно нарочно оградила его от невесты живой стеной. «Я тебе очень завидую», — говорил Влас, цепко глядя в глаза Гере. «Ты, конечно, балдеешь. Такую девчонку взять в жены». «Хорошо, хорошо», — ответил Гера, вставая на цыпочки и глядя на курчавую голову Фризова. Тот, продолжая прижимать к себе невесту, громко рассказывал о ее творческом пути и таланте. «Молодец, Динка», — продолжал бормотать Влас. «Такой ход! Ты пойми меня правильно. Я тебе праздник портить не собираюсь. Просто хочу предупредить». «Слушай, пошел ты?» «Да-да-да», — охотно согласился Влас. На какое-то мгновение его оттеснили от Геры, и в образовавшееся пространство просунулись руки с бутылкой и бокалом. Гера подумал, что больше не увидит Власа. Но его посеченное шрамами лицо неожиданно появилось с другой стороны. «Не стоит тешить себя иллюзиями, что она выходит за тебя по любви», — быстрым шепотом произнес Влас. «Макс при жизни все наши бабки перевел на счет подставного лица и только себя вписал в число тех, кто имеет доступ к вкладу. Теперь, как его грохнули, никто, кроме подставного лица, не сможет снять деньги со счета. Так вот, дорогой мой», — Ласа снова оттолкнули. Толпа, окружившая Фризова и Дину, бурно аплодировала. В воздух снова полетели пробки. Дина, встав на цыпочки, махала Гере рукой в белой перчатке. Видеокамеры делали наплыв, объективы вращались и выдвигались вперед. «Где мой жених?» — громко и возбужденно говорила она, вытягивая фату на себя, как невод. «Так вот», — еще более торопливо говорил Лас, с трудом преодолевая сопротивление толпы, — «ты и есть подставное лицо. Она выходит за тебя, чтобы унаследовать вклад на твое имя. Ты покойник, Гера». Крепкие парни, поднаторевшие в репортерских баталиях, схватили Геру под руки и понесли к невесте. «Сюда его, сюда!» — кричала Дина и подпрыгивала от нетерпения, и протягивая руки. «Милый, любимый, единственный! Ура!» провозгласила толпа, когда Дина повисла у Геры на шее. «Поторопитесь! Заждался батюшка! Нельзя опаздывать!» — говорила старушка, жестом приглашая зайти на территорию монастыря. Дина поправила на голове венок, перевела дух и взяла Геру под руку. Толпа, оставшись по другую сторону ворот, затихла, провожая взглядами пару. Старушка семенила впереди. Они прошли по монастырскому дворику и свернули к церкви. «Надо быть серьезной», — тихо говорила Дина. «А у меня никак не получается. Посмотри, какие замечательные кусты. Я умираю. Хочу тебя. Остановись. Батюшка подождет. Поцелуй меня. Положи руку на грудь». Он укусил ее, и Дина, тихо вскрикнув от боли, сделала шаг назад. Не сдерживаясь, Гера взмахнул рукой снизу вверх и сильно ударил ее ладонью по лицу. Белый венок вместе с фатой слетел с головы невесты и, зацепившись за ветку, повис на кусте. Не в состоянии вымолвить ни слова, Дина смотрела на Геру широко раскрытыми глазами. Слезы боли и обиды наполнили их столь стремительно, что через мгновение по ее щекам побежали струйки. «Что?» – произнес Гера. «Обидно? Горько? Больно?» Она, глотая слезы, отрицательно качала головой, глядя ему в глаза, и невольно подтягивала руки к груди, словно пыталась защититься от очередного удара. «Я все знаю», — сказал Гера, отламывая от кустарника тонкую веточку и нервно покусывая ее кончик. «Про вклад, который Макс открыл на мое имя. О том, что никто из вас, кроме него, не имел доступа. Знаю, как вклады переходят по наследству в случае смерти вкладчика». «Нет, милый мой, нет», — бормотала Дина и все качала головой. «Не думай так обо мне. Я хотела обо всем рассказать тебе после венчания. Сделать тебе подарок. Умоляю, поверь мне». «Клянусь жизнью, я чиста перед тобой». Она пыталась поцеловать его, но Гера оттолкнул ее. Дина слабее стала опускаться перед ним на колени. «Что ты делаешь?» – дрожащим голосом произнесла она, заливаясь слезами. «Ты же меня убиваешь. Я же люблю тебя. Я не смогу без тебя жить». «Встань!» – сквозь зубы произнес Гера. «Оставь фату!» Он схватил ее за руку и толкнул на кусты. Острые ветки оторвали от нижнего края кусок белой атласной ткани. Дина споткнулась и едва не упала. Ее белые туфли на длинных каблуках не были предназначены для ходьбы по газонам. «В каком банке счет?» – спросил он вполголоса. «Где сберкнижка?» «Вы букву «Р» немного вытянули», – сказал оператор Сбербанка, глядя на подпись, которую Гера поставил на чеке. «Давайте еще разок». Он копировал подпись Макса, скопированную с его собственной. Что-то вроде игры в испорченный телефон. «Хорошо», — кивнул оператор, сличив подписи, и протянул Гере жетон. «Идите в кассу». Гера был так взволнован, что не обратил внимания на сумму, проставленную в чеке. Но судя по тому, как взглянула на него женщина, сумма была впечатляющая. Под ее профессиональной безэмоциональностью проглядывались удивление и любопытство. Он подошел к бронированному стеклу кассы и сунул в поддон жетон. Кассирша отработанным движением смела его рукой, взяла сберкнижку, раскрыла и остолбенела. Гера чувствовал, как у него стали слабеть ноги. Он вздохнул, оперся руками о мраморный подоконник и изо всех сил попытался сделать безразличное лицо. «Паспорт, пожалуйста», – произнесла кассирша по селектору внешней связи, не сводя с лица Геры пытливого взгляда. Он сунул в поддон паспорт, заметив, что руки дрожат. Кассирша долго изучала его фотографию, затем взглянула на год и дату рождения, прописку, на пустое место в графе «Семейное положение». Положив паспорт на столик рядом с контрольной лампой, она встала, открыла ключом тяжелую стальную дверь и вышла из кассы. «Кажется, я вляпался», — подумал Гера, жалея, что заранее на спокойную голову не придумал какой-нибудь убедительной легенды, и покосился настоящего за ним смуглого гражданина. Гера чувствовал себя так же, как в тот раз, когда Боди вскрывал сейф в Капиталбанке. «Который час?» – спросил Гера у смуглого гражданина. Тот ответил. Гера покачал головой. «На часа два, не меньше», – сказал он. «Нет наличных рублей». Кассирша поехала в банк. Гражданин поморщился, покачал головой и, повернувшись, пошел к выходу. «Значит, не мент», – подумал Гера с некоторым облегчением. Кассирши не было минут пять. Когда она открыла дверь, Гера заметил, что до порога ее провожал охранник в униформе. Кассирша заперла замок на два оборота, положила холщовую сумку на стол и снова взглянула на Геру цепким взглядом. Потом она приступила к работе, и Гере казалось, что его волосы на голове шевелятся. Кассирша вынимала из сумки перевязанные резинкой пачки 100-долларовых купюр, вставляла их в счетную машинку и запускала ее. На дисплее высвечивалось количество купюр. Женщина вынимала, равняла стопки и снова перетягивала резинкой. Гера считал в уме цифры, следя за кассиршей, словно за работой опытного фокусника. И когда сумма перевалила за 100 тысяч долларов, сбился и бесповоротно запутался. Она выдавала ему деньги партиями, потому как все сразу не могли влезть в узкий поддон. Гера кидал пачки в спортивную сумку, и ему казалось, что его движения неловкие и замедленные, словно он был под водой. Кассирша вернула ему паспорт с последней пачкой, посмотрела на него с выражением нескрываемого презрения, словно хотела сказать: «Убивать вас надо, бандюк и дармоедов», отчего лицо Геры запылало, как мартеновская печь. Застегивая сумку на ходу, он быстрым шагом вышел из Сбербанка на улицу. Он дошел до шоссе, встал на обочине и, пропустив частников, остановил такси. «Куда?» – спросил водитель, когда Гера упал на заднее сиденье, заталкивая сумку под ноги. «Куда-нибудь далеко». Несмотря на жару, он одел белый костюм, в котором 3 дня назад пытался венчаться. Пиджак был широк в плечах, и Гера не чувствовал в нем дискомфорта. Они договорились с Назаровой встретиться у метро «Войковская» в 10:30 утра, ровно за 3 часа до вылета самолета из Шереметьево в Лос-Анджелес. Гера приехал на 10 минут раньше, но из прохладного метрополитеновского перехода не спешил подняться. Не выпуская из руки черный кожаный дипломат, он стоял у книжного развала и листал брошюру по разведению гуппи до тех пор, пока не наступило время встречи. Он поднялся наверх и сразу увидел припаркованную к тротуару красную Ауди Назаровой. Неторопливой походкой он подошел к машине, открыл заднюю дверь и сел в салон. Вопреки его ожиданию, Назарова сидела не за рулем, а рядом с водителем. Машиной управлял плечистый и лобастый Юрий Александрович, ведущий программы «Исповедь». «Ну?» – нетерпеливо спросила Назарова, повернувшись к Гере, как только машина тронулась. «Все в порядке?» «Естественно», – ответил Гера. «Здравствуйте, Юрий Александрович. Вы нас провожаете?» Не оборачиваясь, ведущий кивнул и перестроился на левую полосу. «Ты хорошо выглядишь», – произнесла Назарова, глядя на Геру влюбленными глазами. «И ты тоже», – признался Гера. Назарова, как и он, была в белом деловом костюме. Ее смуглое лицо и темные волосы прекрасно контрастировали с широкими лацканами пиджака, украшенными золотой вышивкой. Гера кивнул на затылок ведущего и вопросительно посмотрел на Назарову. «Юрий Александрович, мой верный друг», — сказала Назарова. «Ему можно во всем доверять». Удовлетворившись этой характеристикой, Гера положил дипломат на колени, щелкнул замками и приоткрыл крышку, показывая Назаровой аккуратно уложенные пачки 100-долларовых купюр. «Я всегда знала, что ты умница», — сказала Назарова и подмигнула. Гера закрыл крышку и незаметно прокрутил пальцами кодовые замки, спутывая цифры. «Мой паспорт, билет в порядке?» – спросил он. «Да», – ответила Назарова. Она устала выворачивать шею, глядя на Геру, и отвернулась от него. «И паспорт, и билет мой товарищ подвезет прямо в Шереметьево. Не волнуйся». «Для чего мне волноваться?» – пожал плечами Гера. «Все это уже мелочи. Главное впереди. Верно, Рима?» «Конечно, мой милый. А ты, – полюбопытствовал Гера, – летишь с одной дамской сумочкой?» Назарова переглянулась с Юрием Александровичем. Они оба улыбнулись. «Нет», — ответила Назарова, — «не с одной сумочкой». Она вытянула вперед руку, нажала на клавишу, открывая бардачок, и вынула оттуда черную плоскую коробочку размером с книгу, похожую на те, в которых хранят готовальни. Надавила на кнопку миниатюрного замочка и приоткрыла крышку. На черном бархате, в фигурных углублениях, лежали бриллиантовые колье, серьги, браслеты, перстни. «Здорово», — оценил Гера, провожая глазами черную коробочку в утробу бардачка. «Интересно, сколько эти штучки стоят?» «Много, мальчик мой», — ответила Назарова. Гера прильнул к окну и полез на грудные карманы пиджака, где лежали 2 банки с джин-тоником. Одну он тотчас вскрыл и прильнул губами к краю банки, а вторую протянул Назаровой. «Давай отметим начало новой жизни», — сказал он. Назарова отрицательно покачала головой. «Спасибо, милый, я не хочу». «Давай-давай», — настаивал Гера, делая из своей банки большой глоток. Шипящая пена устремилась ему в ноздри, и он едва не поперхнулся. «Я такое не пью», — призналась Назарова, покосившись на банку. «Джин энд тоник», — пояснил Гера. «Сделано в Англии». «Давай же, за наше счастье!» Юрий Александрович нервно повел плечом. Назарова, делая одолжение, взяла из рук Геры банку и потянула за кольцо. Стараясь не касаться губами края банки, она запрокинула голову и влила в рот немного напитка. «Сколько?» — спросила она. «Чего сколько?» – не понял Гера. «Сколько денег ты снял?» «Почти 220 тысяч долларов». Машина свернула с Ленинградского шоссе и помчалась по объездной дороге на Шереметьево. Назарова закурила, но, сделав одну затяжку, выкинула сигарету за окно. «Что-то мне нехорошо», – сказала она, вытирая платком лоб. «Останови машину». «Укачала?» – предположил Гера, допивая джин-тоник до конца и выкидывая пустую банку в окно. Назарова, морщась от боли в животе, вышла из машины и быстро пошла по логу к ближайшим кустам. «А вы как?» – оживленно спросил Гера у Юрия Александровича. «Очередную исповедь готовите?» «Готовлю», – ответил ведущий. «Интересно, на какую тему?» «Кто такие лохи?» – ответил ведущий, глядя на Геру в зеркало заднего вида. «Это явление – беда для России или же прививка для выработки иммунитета против глупости и легковерия?» «Интересная тема», – оценил Гера, медленно заводя руку за пояс. «А кого вы назначите исполнять роль маски?» «Найду кандидатуру. Жаль, что меня не будет на съемках». Он вдруг распахнул дверь, выскочил из машины, молниеносно сел на место Назаровой, приставил к колбу Юрия Александровича газовый пистолет и захлопнул дверь. «Не шевелиться», – предупредил Гера, тяжело дыша и облизывая сухие губы. «Одно движение, и ваши мозги останутся на стекле. Сейчас быстро отвечайте. Что вы надумали?» «Подождите, подождите», – поморщился ведущий. «Давайте разберемся в терминах, молодой человек. Что значит «надумали»?» «Римма Фаизовна попросила меня отвезти вас в аэропорт». Он не договорил, выстрелив из Макарова Гере в грудь. Сильный удар откинул Геру на дверь. Он сразу обмяк, уронил голову на грудь. Юрий Александрович, суетясь, перегнулся через колени трупа, пытаясь дотянуться до ручки, открывающей дверь, но не достал. Нервно дернул защелку ремня безопасности. Он отстегнулся и, затолкав пистолет под коврик перед задним сиденьем, выскочил наружу. Обойдя машину с другой стороны, он открыл дверь и едва успел подхватить падающее тело. «Что там у тебя?» – крикнула Назарова, почти бегом возвращаясь к машине. «Почему ты поспешил? Его надо было отвезти в лес». «Он кинулся на меня с пистолетом», – огрызнулся ведущий, выволакивая тело из салона. «Помоги мне! Быстрее, пока нет машин!» «Я оделась как раз для того, чтобы таскать трупы», – с нотками истерики ответила Назарова и все же ухватилась руками за лацканы белого пиджака. Мешая, наступая друг другу на ноги, они свалили тело на обочину и скинули его в кювет. «Забросай его ветками!» — крикнула Назарова, пятясь от кювета и осматривая свои руки. «Времени нет!» — прорычал ведущий. «Садись в машину! Быстрее же!» «Господи!» — бормотала Назарова. «Все через задницу! Ты не выпачкался в крови?» «В машину!» — еще громче крикнул Юрий Александрович и, прыгнув за руль, захлопнул дверь. Ауди взвизгнула колесами и сорвалась с места, быстро набирая скорость. Минут через пять на обочине остановилась зеленая девятка. Открыв дверь, Дина выскочила на дорогу и бегом устремилась к Гере. Он уже сидел на траве и, бормоча под нос ругательства, стаскивал с себя рубашку. «Я так и знала, что до аэропорта она тебя не довезет», — сказала Дина, приседая на корточке рядом с Герой. «Ну, все цело». Гера кивнул и сплюнул. «Первый и последний раз надеваю бронежилет», — ответил он. «По-моему, у меня там синяк на полгруди. Посмотри-ка, ребра целы?» Глядя по сторонам, она закинула его руку себе на плечо, будто Гера в самом деле был ранен, и повела к машине. «Пиджак!» — крикнул Гера, морщась от боли. «Там, в рукаве, самое главное!» Она усадила его в машину, затем вернулась за пиджаком и, просунув узкую ладонь в рукав, вытащила черную коробочку. «Что здесь?» — спросила она. «Свадебный подарок!» «Ах, черт! Будто под поезд попал!» Кинув коробочку на заднее сиденье, Дина села за руль, развернула машину и, выжимая из Лады все, на что она была способна, помчалась в обратную сторону, с тревогой поглядывая в боковое зеркало. «Она вот-вот вернется», — сказала Дина. «Их двое», — простонал Гера. «За рулем был Юрий Александрович». «С телевидения?» — уточнила Дина. «Да, можно было давно понять, что они заодно, но наши мозги, кажется, слишком покусаны комарами». «Я не верю», — бормотала Дина, все еще кидая взгляды на зеркало. «Неужели у нас все получилось?» «И я не верю», — ответил Гера, отрывая липучки бронежилета и снимая его через голову. «Ого! Ты посмотри, какая дырища!» «Ну», — нетерпеливо спросила Дина, — «рассказывай. Ты предложил ей джин-тоник?» «Да, еле в глотку залил». Отказывалась наотрез, будто чувствовала, что там подмешано слабительное. «Я думал, что конец игре. Из машины ее ничем не выкуришь». «Ну ничего, выпила». «Дипломат показал?» «Не заметила, что там была кукла?» «А я мельком. Крышку закрыл и на замок». «Пострелял кто?» «Ведущий. Пока Рима за кустами сидела, я его своей хлопушкой спровоцировал». «Так и знал, что выстрелит. Слава богу, что он не сделал контрольный в голову». «Не профессионал, потому и не сделал», ответила Дина, и по ленинградке поехала направо. «Ты куда?» – спросил Гера. «Они поедут искать тебя в сторону Москвы», – ответила Дина, пытаясь одной рукой открыть коробочку с бриллиантами. «А мы в Шереметьево. Посидим в ресторане пару часиков, а потом спокойно вернемся в город». «О, Господи, что это? Какая прелесть!» Казалось, она забыла про дорогу, про автомобиль, который мчался с большой скоростью и не могла оторвать глаз от украшений. Гера поднял перед собой и встряхнул пиджак. «Грязный», — сказал с сожалением, — «испортил вещь». Дина закрыла коробочку, положила ее на панель и опустила руку на плечо Гере. «Мы с тобой теперь такие богатые, что пиджаки можем менять каждый день. Ты представляешь, сколько стоят эти штучки?» «Ювелир скажет», — ответил Гера. «Странное состояние, правда?» — говорила Дина. «Мы даже не радуемся тому, что избежали этой адской мясорубки». «Я буду радоваться», — пообещал Гера, — «если ты будешь смотреть на дорогу». Дина снова покосилась на Геру. «Какой-то ты странный», — произнесла она то ли с испугом, то ли с удивлением. Машина заехала на верхнюю эстакаду аэропорта. Дина заглушила мотор. Некоторое время они сидели молча, рассматривая стоящие в ряд автомобили. «Их здесь нет», — сказала Дина уверенно, взяла с заднего сиденья свою дорожную сумку и вышла из машины. «А это ты хочешь оставить здесь?» — спросил Гера, кивнув на коробочку с бриллиантами. Дина покачала головой, мысленно упрекая себя в растерянности, и сунула коробочку в сумку. Стеклянные двери бесшумно раскрылись перед ними. Диктор на двух языках объявлял о посадке на рейс «Москва-Берлин». Люди и чемоданы держались группами, словно в огромном вестибюле только что подметали и все смели в кучки. Сквозняк разносил запах пиццы. Шелестело электронное табло, перелистывая жестяные страницы. «Поднимемся наверх», — предложила Дина. «Там есть очень уютный бар». Они зашли в сумрачную атмосферу кондиционера, тихой музыки и запаха сигарет. Дина выбрала столик у стены, откуда хорошо просматривался вход, и тотчас раскрыла меню. «Шампанского», — попросила она, «мороженого с экзотическими фруктами и коктейль «Голубая лагуна». Гера опустил сумку на пол и пошел к стойке. В аквариуме с подсветкой медленно двигались рыбки. Чистые бокалы и фужеры, стоящие на стойке за аквариумом, радужно сверкали, словно горка битого пищевого льда. Барбен, высоко поднимая бутылки с порционными насадками, смешивал напитки, но посуды, в которой он сливал, не было видно из-за стойки, и казалось, что бармен льет виски и лимонный сок себе под ноги. Гера обернулся. Дина, удобно устроившись в кресле, курила и смотрела по сторонам. Поймав взгляд Геры, она улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. «У вас очень красивая дама», — не преминул заметить бармен. «Я люблю ее», — подумал Гера, присаживаясь на высокий стульчик у стойки. «Я очень ее люблю. Но она все время ходит по острию ножа. Она зыбка и непостоянна, как радуга. Я не могу расслабиться. Не могу думать о завтрашнем дне с ней. Она мираж, представляющийся озером с холодной водой. А я умираю от жажды». «Голубая лагуна?» – переспросил бармен. «Прекрасный выбор. А для вас я приготовлю пляж любви. Бесплатно. Ничего она мне не даст, кроме пустых надежд», – думал Гера, глядя, как голубая тягучая струя ликера наполняет бокал с сахарным ободком. «Я буду за ней бежать, а она тает вдали. И эти догонялки по эскалатору будут длиться вечно». И тут он почувствовал, как мысли его материализуются и становятся реальностью. Во взгляде бармена, обращенном через его плечо к дальнему столику, отразилось что-то вроде легкой досады, как бывает, когда фильм на самом интересном месте прерывает рекламу. За мгновение до того, как обернуться, Гера совершенно отчетливо понял, что произошло. И потому не удивился, увидев пустой столик, за которым минуту назад сидела Дина. Он выбежал из бара и, оперевшись о перила, смотрел вниз, полный пассажиров в вестибюль. У него зарябило в глазах от этого медленного и размеренного движения, которое казалось бессмысленным. Дины в бежевом сарафане и с спортивной сумкой нигде не было видно. Гера сбежал по лестнице вниз. У главного входа остановился и снова кинулся на второй этаж. Расталкивая пассажиров, он мчался через зал с обреченным желанием услышать от нее хоть слово. Он пробежал через пустой зеленый коридор и остановился, уперевшись руками в турникеты билетного контроля. Дина стояла по ту сторону турникетов, на красной черте, ожидала своей очереди к пограничному контролю. В руках она держала паспорт и листала его, а сумка стояла рядом. Она вряд ли услышала его дыхание и стук сердца, скорее почувствовала взгляд, подняла голову и помахала рукой. У Геры комок застрял в горле. Он хотел что-то сказать, но не знал, что именно. Дина улыбалась ему с легкой грустью. «Последний раз!» — крикнула она. «Фризов отправил меня в командировку, в Чечню. Такой шанс нельзя упустить. Всего 3 дня, милый. Там осталась последняя наша машина. Я должна...» Место на контроле освободилось. Дина еще раз махнула рукой. Гера продолжал стоять, как соляной столб. Дина больше не смотрела на него. Она получила паспорт и пошла уже по ту сторону границы, по коридору между толстых стекол, преломляясь в них, дробясь на брызги и растворяясь. Ему казалось, что он вышел из здания аэропорта на автопилоте. Ни чувства, ни мысли не отягчали его душу. То, что происходило, казалось сном. С эстакады стекала тонкая струйка дождя. И только угодив под нее, Гера стал приходить в себя. Он уперся в ограду автостоянки. Прямо перед ним, сверкая галогеновыми фарами, стояла ярко-красная Audi V402 OS. Не спеша, словно в вольер с крокодилами, Гера перелез через оградительную штангу и приблизился к машине. Ошибка была исключена. Именно в этой машине час назад он ехал в Шереметьево с Назаровой и Юрием Александровичем. Значит, они не вернулись, обнаружив исчезновение из бардачка коробочки с бриллиантами, думал Гера. Значит, Назарова все-таки решила лететь в Лос-Анджелес без бриллиантов. Из куклы в дипломате? Она что, идиотка? Он ухватился за эту версию, как за стакан водки, чтобы выпить его залпом и не сойти с ума от другой версии, которая ломилась в сознание, как пассажиры в вагон метро в час пик. «Надо же», — думал он, медленно обходя Ауди, — «какие они все остроумные! Артисты! Сцена Большого по ним плачет! Не зря Назарова повела меня на шинель гастрольного театра. Она словно хотела показать, что такое плохая игра в сравнении с той, которую вела она с Диной». Воспоминание о Дине снова отозвалось болью в душе. «И ум, и красота! От Бога! Никогда еще таких девчонок не встречал. Нельзя такую терять. С ней жизнь все равно, что затяжной прыжок с парашютом. Скучно не будет никогда. Все время на самом острие жизни. За это можно заплатить большие деньги». Он встал у капота Audi, оглянулся по сторонам, сунул руку в карман брюк и вытащил оттуда большую горсть бриллиантов. Полюбовался на их переливистую неуловимую игру и снова спрятал в карман. «Вернется», — уверенно подумал Гера и направился к остановке автобуса.